связано. Вернее, если и связано, то без идеи, механически, пустым звуком, без ассоциации. И тем не менее, музыка каким-то чудом проникает в самую душу. Что же резонирует в нас в ответ на приведенный к гармонии шум и превращает его для нас в источник высокого наслаждения и объединяет, и потрясает? Для чего все это нужно? И главное, кому? Вы ответите никому, ни для чего так, бескорыстно. Да нет. Вряд ли. Ведь все в конечном счете имеет свой смысл. И смысл, и причина.

Thank you.